Жизнь привыкли мы мерить годами, а ее нужно мерить победами, измерять, сколько пройдено нами, сколько раз подымались над бедами, и всегда устремляться выше, покоряя вершины трудностей, с каждым годом быть к Богу ближе, даже если и дальше от юности. Не ищи ты дорог без трудностей, ведь в горах не бывает безветренно, больше твердости, больше мужества, чтобы жизнь измерять победами. Аминь.